Это вино, его цвет. Он как бы обернулся для меня алым закатом. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада. Алые блики заплясали в пруду. Да, я как сейчас помню. Джеймс Бэкшоу и Уилфред Андерхилл были старыми друзьями. Они очень любили совершать ночные прогулки, во время которых мирно беседовали, бродя по лабиринту тихих, словно вымерших улиц большого городского предместья, где оба они жили. Бэкшоу служил профессиональным сыщиком в полиции, Андерхилл был любитель и горячо увлекался розыском преступников. Вы знаете, Андерхилл, наша работа, пожалуй, единственная на свете, в том смысле, что действия профессионала люди заведомо считают ошибочными. Да-да. Воля ваша, но никто не станет писать рассказ, скажем, о парикмахере, который не умеет стричь, и клиент вынужден прийти к нему на помощь. Или, ну, скажем, об извозчике, который не в состоянии править лошадью до тех пор, пока седок не разъяснит ему премудрости его профессии. Но при всем том, я отнюдь не намерен отрицать, что мы очень часто склонны избирать наиболее протаренный путь. Ну, без сомнения. Нет, подождите, вы не спешите с выводами. Не следует упускать из виду тот факт, что полисмен, хотя и не может порой догадаться, зато вполне может заведомо знать наверняка. Ну, поскольку я полисмен, меня радует, что полиция знает так много, ведь всякий стремится работать на совесть. Но, вы знаете, порой я задаюсь вопросом, не слишком ли много знает полиция? Да, но неужели вы всерьез можете утверждать, что знаете все о любом встречном, который попадется вам на улице? Угу. Ну, допустим, вот сейчас. Так. Вот из этого дома выйдет человек. И разве вы про него все знаете? Безусловно. Если он хозяин этого дома. Ну, например, вот этот дом арендует литератор. Румын по национальности, английский подданный. Обычно он живет в Париже, но сейчас временно переселился сюда, чтобы поработать над какой-то пьесой в стихах. Его имя и фамилия Озрик Орм, пожалуйста. Нет, я имел в виду всех людей, которые попадаются вам на улице. Ну, всех. Я думаю, до чего все кажется странным. Странным, новым, безликим эти вот высокие глухие стены, эти дома, которые утопают в садах, эти их обитатели. Правда же, вы не можете знать их всех. Ну, некоторых. Некоторых я все-таки знаю. Вот, скажем, за этой оградой, вдоль которой мы сейчас с вами идем, находится сад. Принадлежит этот сад сэру Хэмфри Гвину, хотя обычно его называют просто судья Гвин. Вот. Соседним домом владеет богатый торговец сигарами. Вот. Ну, а вот тот дом, вот-вот, следующий. Да. По порядку, видите? Да-да-да. Вы слышали шум? Я слышал какой-то звук, но, право, не знаю, что бы это было. А я знаю, что это было. Это были два выстрела из крупнокалиберного пистолета, а потом крик о помощи, и донеслись эти звуки из сада за домом, который принадлежит судье Гвину, из этого рая, где всегда царит мир и законность. Так в ограде... Одни единственные ворота, и чтобы до них добраться, надо сделать крюк в добрые полмили. Посмотрите, Бэкшоу, там, кажется, ограда пониже. Ага, и рядом дерево. Ага, да, вы правы. Так, ну-ка, давайте руку. Опа, вот так. В этот ночной час Сад судьи Гвина выглядел весьма своеобразно. Он был обширен и тянулся по незастроенной окраине города, прилегая к высокому темному дому, который стоял последним в конце улицы. Дом этот можно было бы назвать темным в самом прямом смысле слова, потому что ставни его были закрыты наглухо, и ни один луч света не проникал наружу через щели. Но зато в саду, который прилегал к дому и, казалось, тем более должен бы быть окутан тьмой, кое-где, как будто после фейерверка, мерцали, догорая, искры. Это светились гирлянды цветных лампочек, которыми были унизаны деревья. Но в особенности свет изливался из круглого озерца или пруда, в воде которого блестели и переливались бледные разноцветные огоньки, будто там тоже горели лампочки. Может быть, у него торжественный прием? Похоже, что сад иллюминирован. Нет, нет, просто у него такая прихоть. И думается мне, он предпочитает наслаждаться этим зрелищем в одиночестве. Обожает забавляться своей маленькой электрической сетью, а щит с переключателями находится вот в той пристройке, или флигеле, где он работает и хранит свои бумаги. Его близкий приятель Буллер утверждает, что когда горят цветные лампочки, обычно это верный признак, что его лучше не беспокоить. А, это нечто вроде красного сигнала, предупреждения об опасности, да? Да. Боюсь, что это и есть такой сигнал. Боже правый! Смотрите! Мерцающее световое кольцо, похожее на нимб, окаймлявшее круглый пруд, прерывали две черные черты или полосы. Это были длинные черные ноги человека, который лежал ничком у пруда, уронив голову в воду. Скорее, скорее сюда, тихо.